После моих слов Крул довольно заулыбался. «Хорошая идея, Артур!» Но я отрицательно покачал головой. «Да нет, плохая, просто лучшей у нас пока нет». «Ладно, сегодня же поговорю с ним», — кивнул Шевер. Вскоре мы приехали в Дом справедливости, где я был вынужден целых 5 часов провести в роли кабинетной крысы. Пришлось проверять решения судей за последние несколько дней. И пусть это не слишком интересная, но зато крайне необходимая работа. Если дать этим взяточникам снова расслабиться, то они быстро вернутся к порядкам Замбера. Состав-то со времен Альбиноса остался прежним, ведь хотя судей назначал Драгар, а теперь Айланта, но контролировал их глава Дома справедливости. И мне уже многое рассказали про их темные делишки, поэтому судейский корпус требовалось заменять, притом в полном составе. А пока приходилось проверять их решения в ручном режиме. И если бы не Крул со Скаем, кстати, гигант меня удивил, оказавшись неплохим аналитиком, то хрен бы мне в одиночку в этой куче дел удалось разобраться. Другой вопрос, а где взять замену судьям? В Дарвине нет университетов или колледжей. Дети самых бедных горожан с детства помогали родителям, поэтому даже читать не умели. Отпрыски богачей, конечно, подходили, ведь они занимались с учителями индивидуально. Но этих в судьи Драгар Тайлер никогда не набирал, да и не пойдут они. Семейное дело приносило больше дохода. А новые, более крупные взяточники городу точно не нужны. Существовал еще средний класс. Именно из него состоял нынешний состав. Такие дети ходили пару лет в классы при церквях, где их обучали чтению и письму. Потом определенную часть отбирали в небольшую школу, в которой несколько лет готовили для тайлеров будущих чиновников. Но нынешние ученики уже закреплены по будущим должностям. Их мне точно никто не отдаст, а набирать новых и ждать конца обучения не было времени. Налицо огромные проблемы с кадрами. С другой стороны, судей-то чуть больше 20, так что если подойти к этому делу серьезно, то можно быстро закрыть проблему. Но это лучше делать после окончания военных действий. Ведь придется убеждать Айланту в необходимости тотальной замены зажравшихся уродов. Поэтому пока я мог только держать их в страхе, проверяя все судебные решения. Судьи это знали и боялись. Хотя попадались и тупые экземпляры, которые понемногу начинали садить меня на коня. «Вот вы только послушайте», — хохотнул Крул, держа в руках бумагу. «В связи с тем, что коза являлась собственностью аптекарши марки Эджи, как рука или палка, то есть совершенное козой нападение на почтенного горожанина Бледа Тельма считать нападением на него марки Эджи, и нанесенные Бледом Тельмом ей увечья в виде сломанного носа и челюсти считать самообороной. А в качестве штрафа марка должна уплатить 5 золотых, а также извиниться перед пострадавшим». «Дебилы!» — выругался я. «Опять крохтаман?» Крул довольно хихикнул. «Он самый!» Старик постоянно угорал, проверяя судейские решения. Может, поэтому с такой охотой мне помогал. А еще Шевер говорил, что его друг настолько четко построил свой торговый бизнес, что у него оставалась куча свободного времени. При этом он имел авантюрную жилку, не дававшую ему спокойно сидеть на месте. Именно она привела старика сначала в круг, а потом и в Дом справедливости. И тут раздался девичий голосок Ская. «А я вспомнил Бледа, довольно агрессивный псих, любитель выпить и женщин. Как-то был вынужден избить его в трактире». «За что?» — спросил я. Скай пожал своими нереально широкими плечами. «Да увидел, как он обычную девушку туда силой затянул. Вот я и зашел, сел за стол, а этот урод ее лапает в наглую, а она, бедная, все плачет и к маме просит отпустить. «И ничего за это ему не было?» — удивился я. Здоровяк покачал головой. «Не-а, он таможенник, проверяет суда в Западной бухте. Так что человек со средствами. Но я его тогда здорово отлупил, он больше недели дома лежал». Крул кивнул. «Помню этот случай, он мне еще 10 золотых стоил. А еще тут написано, что Марки одинокая вдова 23 лет. Готов поспорить, что она ему просто не дала. Вот он и решил ее за это избить, а потом Крахтаману взятку дал. Половина найденных нам спорных решений — работы этого ублюдочного судьи». Я нахмурился. «Понятно». Потом достал из стола гербовую бумагу и, не торопясь, написал сначала приказ на арест и допрос Крахтамана, а потом и на любителя женщин. Правда, приказ на судью еще нужно подписать у Айланты. А когда все закончил, то аккуратно положил бумаги в кожаную папочку и посмотрел на Крула со Скаем. «В общем так, я сейчас к Айланте, пора устроить публичную порку этому уроду. А тебе, Крул, даю одно очень важное для города задание». «Какое?» — с опаской поинтересовался старик. «Ты ведь знаешь много людей, связанных с торговлей». Тот молча кивнул, а я продолжил. «По идее, у всех торговцев есть помощники. Много ли среди них сообразительных?» «Сообразительных в чем?» — уточнил Крул. «Умеющих читать, писать, а самое главное — думать и анализировать. Тех, у кого голова на плечах есть. И главное, чтобы она хорошо соображала, вот как у твоего Ская». От моих слов гигант покраснел. Он вообще был скромный парень. «Хм», — Крул на меня с улыбкой посмотрел. «Ты хочешь попробовать заменить судей?» «Сразу говорю, это будет непросто. Пусть они и подчинялись Замберу, а теперь тебе, но назначаются тайлерами, и за это время обросли кучей связей». Я кивнул. «Сам знаю. Поэтому мы пока не будем пытаться их менять. А найдем 30 человек, которые по одному будут молча присутствовать на суде в качестве наблюдателя. И пусть нам предоставляют письменные выводы по каждому делу». Старик отрицательно покачал головой. «Звон монет соблазнит и этих». «Пригрозим казнью», — предложил я. «Тогда никто не согласится работать. Пойми, я не могу перетянуть от некоторых торговцев умных помощников. Но в Дом справедливости эти люди пойдут только за звонкой монетой, а не для того, чтобы лишиться головы». «Хорошо, значит, будем им хорошо платить. Что у нас там по расходам в месяц? Шевер хвалился, что ты все помнишь?» Крул пощелкал пальцами. «На жалование 390 обычных бойцов. Каждому из них положено по 4 золотых в месяц. Потом есть 85 управленцев. Сюда я включил десятников, секретарей, счетоводов. Этим мы уже платим по 6 золотых. И 24 судьи. Каждый обходится в 40 золотых. Нам с Шевером идет по 120 монет, и тебе 500. Итого...» Старик закатил глаза, складывая пальцы. 3770 золотых. «Значит так, тяни сюда всех сообразительных дарвинцев. Будем с ними беседовать и отберем 30 лучших, точнее 29. Я посмотрел на Ская. «Ты будешь генеральным прокурором». «Кем?» — удивленным голоском пропищал гигант. Я улыбнулся. «Шучу, название позже подберем. А пока станешь руководить этой 30-кой. 20 человек будут следить за судами, а ты с 9 оставшимися проверять их справки и периодически на суды заглядывать». «Ская не отдам», — как-то несмело выдавил из себя Крул. Но я сделал вид, что не услышал этих слов. «Каждый будет получать по 50 золотых в месяц». «50?» — с трудом выдохнул из себя Крул, так и оставшись сидеть с открытым ртом. 50? — оторопело повторил Скай. В расширенных от удивления глазах здоровяка загорелся непонятный огонек. И это точно не жажда наживы, а что-то другое, после чего в моем кабинете на некоторое время воцарилась идеальная тишина. «Интересно, а сколько ему вообще платит старик? Не бесплатно ведь он работает?» – подумал я. «Это же 1500 сверху! А золото где возьмем?» – наконец смог заговорить Крул. Я удивленно хмыкнул. «Так Круг каждый месяц нам чуть больше 5000 дани, по идее, платит». «А Эйланта согласится?» «Конечно, мы потратим на себя ровно столько, сколько заработаем. Да и Вартек скоро подключится, так что взносы увеличатся. Если что, могу 400 своего жалования на такое полезное дело выделить. Ты, главное, не переживай. За пару месяцев создадим такой контроль, что Дом Справедливости у нас действительно станет местом, где работают законы». «Но Скай мой телохранитель», — снова заныл Крул. Я с улыбкой посмотрел на старика. «Ничего страшного, пусть и дальше охраняет. Тем более первое время тебе придется курировать Ская и его людей. Как бы их назвать? Например, Око Тайлеров. Ну, а потом посмотрим, что дальше будем делать. Главное, не набирайте туда друзей, если в них не уверены до конца. Иначе потом будет трудно, когда придется их казнить». Я поднялся и забрал со стола папку с двумя приказами об аресте. «И вот еще что. Вы со Скаем за данное дело отвечаете каждый своей головой. Так что не нужно мне потом говорить, что нам это сказал сделать Шевер. Око Тайлеров, только ваше, мое и Айланты детище». Я взглянул на гиганта. «А ты, Скай, привыкай к новой жизни. Уважай Крула как отца, но начинай и сам понемногу расти. Можешь жить пока у него, тем более семьи у тебя нет, да и на работу безопаснее добираться вдвоем. Хотя нет, вот Шевер экипаж себе нашел. Крул, ты можешь достать на время карету?» Старик кивнул. «Могу». «Вот и достань, а завтра навести Сартрока и от моего имени закажи себе со Скаем экипаж. Не забудь ему сказать, чтобы в стенке спрятали тонкие металлические листы, способные остановить арбалетный болт. Теперь с работы на работу вы должны оба ездить только в карете, и чтобы вас сопровождало не менее 15 наших бойцов с арбалетами». «Так лошадей в Доме Справедливости всего 10, — сказал Крул. Я нахмурился. «Ладно, пусть пока будет 10, но нужно их докупить. И пускай дома у тебя круглосуточно дежурят 2 наших бойца. Все понятно». Крул со Скаем кивнули. «А ты, Скай, если вдруг решишь жениться, то купим тебе по-быстрому дом». Я вышел из кабинета, оставив их переваривать услышанное. Такое решение было своевременным и, главное, правильным. Тут и Скай частично увел из-под крыла у Крула, но и старика не обидел, дав ему понять, что теперь тот не просто друг Шевера, а отдельная самостоятельная единица, моя левая рука. В коридоре стоял на часах Черныш. Он провел сегодня целый день на ногах. Но сейчас заеду к Айланте, и его заменит другой Крайгер. А вообще, мою персону по очереди охраняют 3 из Черной Стражи. Я это выяснил, так как каждый из них пользовался определенным любимым оружием. У этого за спиной 2 наполовину прямых и наполовину кривых меча. У 2-го раскладное копье с длинным лезвием. А последний носил широкий тесак с полуметровой рукояткой. Жарен, как обычно, играл с одним из барлейцев в гибрид шахмат и шашек. Вполне возможно, это даже интересно, хотя к шахматам меня на земле точно не тянуло. Но гвардейцы обступили толпой обоих игроков и энергично давали соплеменнику советы. И так как времени у меня в обрез, поэтому всем пришлось собираться и выезжать. Пока доехали до дворца, начало быстро темнеть. Все-таки зима в самом разгаре. Но Айланта меня сразу же приняла и, выслушав, одобрила предложение по поводу Око Тайлеров. Правда, при упоминании денежных трат чуть скривилась, но, узнав о моей готовности первых пару месяцев эксперимента отдавать 400 золотых из своего жалования, улыбнулась и согласилась. А вот чтобы утвердить приказ на арест судьи, пришлось рассказывать о всех его косяках. Девушка внимательно слушала и, согласившись с приведенными аргументами, подписала бумагу. Так что уже завтра Крахтаман вылетит с должности и сядет на время расследования в темницу. Да и наш таможенник тоже пусть в тюрьме отдохнет от женщин. Пытать мы их, конечно, не будем, но несколько недель в одиночке должно хватить. Если повезет, то, может, судья сдаст мне и других. Ну, а если нет, то хотя бы избавимся от дурака и накажем таможенника, заодно проведя для остальных взяточников и садистов наглядный урок. От девушки мой путь лежал в тренировочный зал, находившийся на первом этаже дворца Тайлеров. Дело в том, что всю последнюю неделю я брал уроки фехтования у барлейского мастера меча. Правда, сейчас, к моему удивлению, вместо него там оказался Бергтл. «Опаздываешь», — сказал парень. «Мне говорили, что ты приходишь ровно в 5». «Есть такое. Задержался немного у Айланты. Я начал переодеваться». «А где мастер Ленард?» «Его сегодня не будет. Он попросил меня с тобой поработать. Считает, что это нам обоим только на пользу пойдет. Ты против?» «Нет, конечно». Бронежилет я бросил на стул, сверху положил дубленочный комбинезон, после чего начал одевать тренировочные защитные латы, набитые шерстью. Бергтл подошел и помог мне с креплениями. «Для разогрева начнем с медленной скорости», — спросил он, когда мы стали друг напротив друга. Я кивнул, после чего, словно боксер на ринге, стал постоянно перемещаться то влево, то вправо. Мой противник сделал выпад и даже попал по руке. Было не больно, латы погасили удар. У нас на земле такие используют на тренировках по кикбоксингу. Пришлось собраться и внимательно следить за плечами Бергтла. Главное сейчас не останавливаться и все время сбивать ему прицел. Полутораметровая палка резко рванулась к груди Бергтла, но он с легкостью отбил удар и тут же нанес ответный. А так как после атаки я сразу же отпрыгнул назад, то барлеец лишь вскользь задел мои латы. «Пока хорошо двигаешься», — похвалил он меня. За эти дни стало понятно, что движение — единственный плюс при драке, который давало сердце хаосита. Как объяснила Айланта, оно работает не так, как человеческое, поэтому кислорода организму теперь всегда хватает, даже если приходится бежать во всю прыть. Силу с реакцией мне развивать не нужно. Все это появилось со времен тренировок в школе, а потом и в армии. Поэтому мастер Ленард уже через час работы со мной выдыхался. Северянину все-таки 55 лет было. А вот Бергтл, хоть и двигался так же плавно, как мастер Ленард, но оказался все-таки быстрее его. Поэтому и неудивительно, что очередной удар барлейца, пусть и скользяще, но все-таки сумел зацепить мою ногу. Парень одобряюще закивал. «Пусть ты не такой быстрый, как под демонской кровью, но все равно двигаешься с потрясающей скоростью, только как-то хаотично». «Ну так во мне же сердце хаосита», — ответил я и тут же сделал серию выпадов. Чисто внешне Бергтл как-то уж слишком легко отбил почти все мои удары. Лишь один из них все-таки смог попасть по плечу парня. Он удивленно хмыкнул. «Отлично! Сила, реакция и скорость у тебя точно есть. Не хватает знания техники и опыта в поединках. А так, если за твое обучение серьезно взяться, то уже к весне можно получить довольно неплохого бойца». «Интересно, он мне зубы заговаривал или нет?» — подумал я. «Ведь его резкая атака, а потом подсечка, которая должна была сбить меня с ног, не прошли. Подобный приемчик раньше использовал Ленард, а так как глупо не учиться на своих ошибках, то мне удалось среагировать. После чего я резко сблизился, и, схватив парня, провел Сео Наге или бросок через плечо. Не зря же в свое время занимался усиленно дзюдо. Это не первая моя импровизация на занятиях, поэтому мастер Леннард старался сохранять между нами дистанцию. Когда он впервые грохнулся на мягкий пол, то первое время все никак не мог понять, как у меня это настолько легко и быстро получилось сделать. Леннард был хоть и в возрасте, но довольно крупным. Бергтл же встал с мягкого пола все таким же невозмутимым, потом откинул свой деревянный меч в сторону. «Это очень интересно, как мне и говорили. Еще раз можешь повторить?» Я кивнул, а уже через полторы секунды парень снова грохнулся спиной на пол. «Еще раз», — сказал Бергтл, вставая. Я, очутившись в третий раз на спине, произнес: «Хотелось бы научиться этому приему». Я кивнул. «Никаких проблем. Могу и другие показать». И тут впервые за сегодня Барлейц улыбнулся. «Отлично, тогда будем комбинировать работу с мечами и рукопашную схватку. Ты меня научишь с такой же легкостью бросать очень тяжелых людей. А я тебя за это время научу прилично фехтовать». «Договорились». Так что первая моя тренировка с Бергтелом длилась часа три. Но она пролетела намного быстрее, чем двухчасовые занятия с Леннардом. Барлейд с интересом изучал что-то новое для себя, но и делиться своим опытом не забывал. Вскоре мне стало понятно, что парень в некоторых вещах даже круче Леннарда. К тому же он был очень и очень быстрым. Впервые я это заметила еще при нашей первой схватке в саду. Но тогда меня невероятно ускоряла кровь Рамбалака. Поэтому в те времена мне казалось, что Бергтл просто двигался чуть быстрее остальных противников. И только сейчас удалось реально ощутить на своей шкуре его невероятную скорость. Да, меня выручала дыхалка, позволяющая не сбавлять темп, а он был обычным человеком, но лишь в последний час удавалось попадать по нему все чаще и чаще. А в самом конце мы отложили деревянные мечи, и я ему показал парочку новых приемов из дзюдо. Нужно признать, что Бергтл быстро все схватывал. Ему хватало 5-6 повторов, после чего он выполнял прием, как будто занимался им часов 6. Можно сказать, блондин для меня открылся с абсолютно новой стороны. Не с той, где он всегда спокойный и уверенный в себе командир гвардии, а со стороны 25-летнего парня, которого только что ввели в мир дзюдо. Наконец Бергтл тяжело выдохнул. «На сегодня все, мне лучше высохнуть. Ведь скоро придется делать вечерний обход стен верхнего города». Я кивнул. «Хорошо, с тобой интересно заниматься. Давай завтра в 5?» «Договорились», — согласился он. Потом Бергтл скинул кожаный шлем, взял полотенце, висевшее на настенной вешалке, и, вытерев пот со лба, посмотрел на меня. «А ты, смотрю, не так и сильно вспотел. Мышцы после тренировок с Леннардом болели?» Мой тренировочный шлем занял свое законное место на стене. «Конечно, ведь они остались прежними. Зато у меня появилась невероятно сильная дыхалка и выносливость. Но все равно это совсем не то, что раньше, когда я мог спокойно разобраться с несколькими йети сразу». Бергтл повесил на стену толстый панцирь. Стало понятно, что вся его рубашка полностью пропитана потом. Хоть ты бери и выжимай. «Помню, как ты летал по полю под Марбургом и походил на настоящего демона. Впрочем, так оно и было, ведь тебе требовалась для этого кровь Рамбалака. Но я не был никогда демоном». Он кивнул. «Конечно. Но хорошо, что это проклятие исчезло. И пусть сейчас ты не так силен, зато больше не зависишь от запасов Айланты». Я скинул рубашку, не торопясь протер полотенцем кожу. «Зато меня не могли в те времена убить». Бергтл по-доброму усмехнулся. «И это сказал тот, кто в конце концов все-таки умер. «Ну, знаешь, бывают и исключения из правил», — не согласился я. После чего хорошо вытерся и, откинув полотенце, начал не спеша одеваться. «Зато ты получил просто невероятную выносливость и дыхалку, Артур. И скажу тебе, что будь у меня выбор между кровью демонов и выносливостью, то, не задумываясь, остановился бы на последней». «Почему?» — удивился я, начав влезать в свой теплый комбинезон. Бергтел пожал плечами. «Наверное, потому, что мне часто приходилось вести за собой в бой людей. Возьми сражение под Марыбургом. Там мы потеряли чуть больше 100 человек, а враг — почти 6000. А ты знаешь причину?» «Они побежали?» — предположил я. Парень кивнул. В этот момент двери открылись, и к нам зашли два лакея. Один из них начал помогать Бергтулу одевать металлические латы. Второй вопросительно посмотрел на меня, но я его отослал жестом руки. «Верно», — продолжил Бергтул. «Когда все стоят рядами и в полных латах, то убить такого воина очень трудно. Как только ты ранишь такого, то он отходит из первого ряда, а его место занимает другой. Поэтому битвы выигрывают армии с более сильной коллективной выносливостью. Ведь кроме сотни убитых, у нас оказалось под 1000 легко раненых. Однако они быстро восстановились и уже через сутки подавляли восстание в Дарвине, а 1000 вайхенских воинов пошли на корм рыбам. Ну, один человек с выносливостью — это не армия. Что он может сделать?» Мой собеседник усмехнулся. Слуга в этот момент закреплял ему защиту ног, а я надевал свой бронежилет. «Если полководец может на протяжении всей битвы активно махать мечом, чтобы воины всегда видели перед собой лидера, то, поверь, такая выносливость лидера способна выиграть многие битвы». «Возможно, ты и прав», — согласился я. «Тогда завтра в это же время?» Он кивнул. «Да». Я нашел своего кучера, и мы наконец-то вернулись в особняк. Валя приготовила нам с Деей шикарный ужин, после окончания которого они с Жареном пошли к себе, а мы с Деей отправились в зимний сад. В последнее время девушка любила там посидеть и непременно звала меня с собой. Было приятно наблюдать за освещенной фонарями ночной улицей верхнего города. Все-таки в чем-то покойный Замбер был эстетом, ведь прозрачную крышу в виде зимнего сада мог заказать лишь необычный человек. «Маньяк с чувством прекрасного», — подумал я. В этот момент Дея поставила на небольшой столик между нашими мягкими креслами черную стеклянную бутылку. «А это что?» — удивился я. «Нормайерское вино из черной горной ягоды», — ответила она и улыбнулась с какой-то нескрываемой тоской. «Нашла у тебя в винном погребе. Оказывается, предыдущий владелец был ценителем нашего вина. В подвале его целая секция стоит». Я с подозрительностью посмотрел на бутылку. «Вечер, мы одни, но она вообще-то маленькая. Как-то это не слишком красиво попахивало. А что за повод?» Дэя посмотрела на стоявших возле ворот барлейцев с собакой, потом вздохнула. «У меня сегодня день рождения». Ее ответ позволил мне чуть расслабиться. Это объясняло поведение девушки. «И сколько исполнилось?» 16. «Тогда поздравляю. Хотя, если честно, когда мы впервые в поселении ургов встретились, то я давал тебе меньше 15. И только в Каратриане ты словно резко повзрослела. И вот теперь оказывается, что сегодня ровно 16. Единственное, ты с вином немного поспешила». Она вопросительно посмотрела на меня. «Не поняла?» «Ну, я чуть замялся. На моей родине меня бы наказали за распитие вина с девушкой твоего возраста». «Почему?» «Ты маленькая еще». Глаза Деи расширились от удивления. «Шутишь?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, в моей стране такой закон». «А в моей нет ничего подобного. Первый раз дедушка дал попробовать вина, когда мне было лет 8 или 9». «Да, ну у вас и порядки». Я вздохнул, потом взял бутылку Сорвал с нее сургуч и начал доставать пробку. «Только выпьем чуть-чуть». Дэй кивнула. «Хорошо». Потом она поставила на стол два голубых бокала из хрусталя, в которые я и налил черную густую жидкость. И хотя выглядела она подозрительной, но запах оказался приятным. Правда, он даже отдаленно не напоминал вино, а скорее какую-то настойку на травах. Однако мои опасения не сбылись, напиток был вкусным. «Ну как тебе наше вино?» Я пожал плечами, потом снова чуть отпил и поставил бокал на стол. «Как очень жидкое черничное варенье, только с алкоголем». «Черничное?» — повторила с акцентом девушка. «Ну да, есть в моем мире такая вкусная ягода». Дэя тоже чуть отпила черной жидкости, после чего поставила бокал рядом с моим, чем немного меня успокоила. Все-таки еще по работе в полиции мне известно, что пьяные малолетки часто не умеют себя контролировать. «Сегодня приходил гонец от Айланты, принес письмо от дедушки», — неожиданно сообщила Дэя. «Ух ты, круто! И как он там?» Русоволоска улыбнулась. «Безумно рад, что я жива и невредима. Пишет, что отец за это время ни разу про меня не спрашивал». «Разве это возможно?» — удивился я. «Ты же дочь короля». Дэя пожала плечами. «Все возможно. Во время моего отплытия из Равенштора началась осада города. Южные врата оказались потеряны. Война идет неудачно. Да и шаккахи на западе активизировались. Так что отцу не до меня, хотя его шлюшка мною интересовалась». «Ты про королеву?» — уточнил я. Девушка кивнула. «Да, про эту шлюшку. Ну, а вообще, дедушка говорит, что мой отец идиот, быстро скачущий к своей погибели». «Почему он так думает?» Она пожала плечами. «Ну, раз шаккахи пришли к нам зимой, а не летом или осенью, то это работа вайхенцев. А значит, нужно пересидеть набеги в крепостях, которые полубыки практически не умеют штурмовать. Максимум через полтора месяца они уведут стада своих животных на юг Черной степи, где первые луга будут освобождаться от снега. Но отец собирает войска и хочет как можно быстрее дать генеральное сражение». Я посмотрел на Дэю. «А это разве не логично? Он король, а значит, должен защищать свою страну». Девушка усмехнулась. «Шаккахи почти всегда сражаются до конца и редко бегут, поэтому битвы с ними приводят к большим потерям. А у нас сейчас война с Вайхеном идет, и каждая сотня всадников на счету. Защищать в восточных провинциях зимой нечего, поля-то пустые. Фермеры спрятались в леса или ушли в города. Поэтому правильнее сохранить войска и ударить весной по вайхенцам. Папочка же положит в битве с полубыками, которые и так уйдут, кучу воинов, и подойдет к столкновению с атаром с сильно ослабленной армией». Я закивал. «Понимаю логику твоего деда. Арар Железный говорил это королю?» Она ухмыльнулась и отпила немного вина. «Писал, но папа идеально делает только три вещи. Пьет на праздниках, сражается на турнирах и трахает шлюх». Я смутился от таких слов девушки и взял в руки бокал. «Грубовато как-то говоришь об отце». «Зато правду». Дэя закрыла глаза и, откинувшись на спинку кресла, глубоко вздохнула. «Дедушка пишет, что впереди нас ждут большие проблемы. Существует шанс, что королевскую армию шаккахи начисто разобьют, и тогда их набеги дойдут до центральных провинций. В таком случае они могут остаться у нас до весны или лета. А еще дедушка благодарит вас всех. Победы тайлеров над Вайхеном сильно помогли моему народу. Хотя все плохое еще ждет мою страну впереди». Она чуть помедлила, немного отпила вина и поставила бокал на стол. «Поэтому Рар Железный на совете знати отказался вести свою дружину в столицу, после чего его поддержали все королевские вассалы из западных провинций. Мои брови приподнялись. Он поднял восстание? Нет, конечно. Удивленная Дэя отрицательно покачала головой. Есть закон, что если мы воюем с тем же Вайхеном, то приграничные провинции не выставляют дружины против других врагов. Вот дедушка и воспользовался им, а наши соседи последовали его примеру. Так что если отец решит дать шаккахам открытый бой, то недосчитается около четверти или даже трети воинов. «Наверное, король из-за этого сильно злится на Рара», — предположил я. Дэй кивнула. «Еще как! Он может даже не помочь при вторжении вайхенцев, если бы такое произошло. Так что барлейцы с альвами своими победами нас пока выручают». Я отпил еще густого вина. Оно все-таки хоть и было специфическим, но радовало душу. А потом посмотрел на барлейцев, охранявших въездные ворота в мой особняк. Воины о чем-то беседовали и выглядели довольными и веселыми. И как они вообще этим наемничеством занимаются? Проводишь от нескольких месяцев до нескольких лет в Дарване и никого из своих близких не видишь. Да, платили им талеры хорошо, по 20 золотых каждому латнику, в 4 раза больше, чем стражи, плюс бесплатное питание и жилье в теплой казарме. Но разве это жизнь? Я вот тоже в армии служил по контракту, а по факту зарплата в полиции оказалась больше. Да и домой ты каждый вечер возвращаешься, к тому же стреляют меньше. А в армию пошел из-за того, что государство тогда оплатит учебу в университете. Правда, со временем передумал и вместо профессии отца выбрал работу копа. Неожиданно Дэя сказала: «Ух ты, опять эти чудики здесь собрались». Я непонимающе посмотрел на нее, а девушка протянула ко мне руку. «Дай свою ладонь». Наши пальцы крепко сплелись, и тут же перед глазами появилась странная картинка. И я сразу же узнал каменную кладку стен в канализации, хотя хозяин глаз смотрел на окружающий мир не так, как человек. «Ты что, опять?» — начал было говорить я, но тут же смолк. «Животное? А это была крыса». Повернула свою голову назад. Она находилась в длинном тоннеле в нескольких десятках метров от прохода, ведущего в один из круговых коллекторов Дарванской канализации. Внутри его находились несколько людей в черной одежде. Всех я не видел, но чувствовал, что житель канализации думает про несколько десятков двуногих. «Обычный простолюдин, а помыкает нами, как хочет». «Да мои предки живут в верхнем городе вот уже 300 лет!» — выкрикнул кто-то. «А мои 400!» «Да не кричите вы!» Раздались еще недовольные выкрики, и я понял, что все голоса принадлежат слишком молодым людям. Притом среди них оказалось не меньше половины девушек, притом молоденьких, что уже удивляло. «Дарвинская золотая молодежь», — предположил я. Хотя вряд ли, до полуночи оставалось чуть больше часа, а телохранителей среди собравшихся не видно. Ведь они там не стояли на месте, а расхаживали взад-вперед и курили. Конечно, все одеты в маски и темную одежду, но хорошую кожу и дорогие меха не носят наемники. «Элитка сунулась в канализацию без охраны? Странно, очень странно», — удивился я. Они там о чем-то разговаривали. Но слышимость была плохой, особенно когда кто-то начинал возмущаться или спорить. То ли наш четвероногий шпион находился слишком далеко от собравшихся, то ли у него был какой-то своеобразный слух, плохо улавливающий четкие человеческие слова. «Ближе нельзя подойти, Дэя?» — спросил я у Дэи. «Нет, животное чувствует сильную магию, похоже, на них всех надеты защитные амулеты. И крыску потеряем, и нас обнаружат». «Понятно», — сказал я. Собравшиеся продолжали о чем-то шептаться, так что большую часть разговора мне не удалось услышать. «Да, урод», — потом неразборчиво. «Сегодня чуть не арестовал мои тюки с Эйбисом. Трактирщик, урод». «Ужас! громко произнесла девушка в маске. «Я без Эйбиса сойду с ума в такое безумное время. О боги, когда же это все закончится? Ведь раньше никаких проблем при лорде Драгаре не было». Я сжал руку Дэи и спросил. «Что такое Эйбис?» «Веселящая трава», — ответила Нарамаэрка. И тут крыса услышала знакомый мне голос. «Успокойтесь, Эйбиса в моем тайнике на несколько месяцев хватит. Но вы даже не представляете, как сильно этот хам напугал меня сегодня. Расскажи, давай, нам интересно». Мне повезло, что у Сабла Марвел оказался довольно громкий баритон. А еще она была самой настоящей фантазеркой. Хотя, описывая мое желание ее изнасиловать в чем-то, оказалась права. Пусть и без насилия, но какие-то мысли про сексуальность рыженькой бродили в моей голове. Ну а так, конечно, ужасный простолюдин с глазами демона, который ненавидит всех жителей верхнего города. В ее рассказе мне не хватало лишь рогов и огромных клыков во рту. Но и так многие девушки в масках вскрикивали от страха, а парни хватались за мечи и проклинали ожившего демона. «Кто она такая? Больная какая-то?» — услышал я сбоку голос Дэи. «Племянница покойника, в доме которого мы сейчас с тобой сидим». «Понятно. Обиженный кровный враг». «Почти. И часто они там собираются?» — поинтересовался я, одним ухом слушая фантазии Сабло. «Уже второй раз мои крыски их тут видят». Я ухмыльнулся. «А ты все не можешь успокоиться и постоянно вербуешь шпионов?» «Ну так срабатывает же». «Согласен. А в первый раз эти дарванцы назад возвращались по поверхности?» «Нет, конечно. Они разошлись группами по канализации. Вон и сейчас мостики в углу лежат. В верхнем городе у многих есть секретные двери, ведущие в канализацию. У тебя ведь тоже, насколько мне известно». «Ох, и много же тебе известно!» Я убрал руку, и картинка перед глазами пропала. «Наблюдай за этой больной Сабло, связь со мной держи через гора, а я пойду прогуляюсь в канализацию». Дэй кивнула. Я спустился вниз и снова оделся в комбинезон, но уже во второй, не забыв про бронежилет, оружие и шлем с ПНВ. А потом мы вдвоем с Крайгером спустились в подвал особняка. Там находилась тайная дверь, выводящая сразу в дарвинскую канализацию. Мостиков, правда, у нас с собой не было. Похоже, не только Круг любил пользоваться подземными путями. Практически у каждой крупной развязки можно найти тайник со спрятанными досками. Короче, мы заняли с Крайгером ключевое место, откуда могли быстро пойти в любом направлении, и стали ждать вестей от Дэи, пока та внимательно следила за нашими недовольными аристократами. Те, как ни странно, долго не расходились, и только в полночь наконец-то потянулись в разные стороны. Крыса начала следить за группой, в которой шла Сабло. И мы с Крайгером начали к ним поближе перемещаться. Вместе с Рыжей находилось еще две девушки и пара парней с мечами и небольшими арбалетами под полами черных плащей. Стрелковое оружие немного напрягало, так как жертвы или раненые мне точно не нужны. Вскоре от группы отвалился парень с девушкой, которые по очереди через тайные двери зашли в свои особняки. Похоже, не только Замбер увлекался шпионскими играми. Оставшаяся же троица медленно продвигалась в нашу сторону. При этом, по словам Дэи, они часто хихикали и сильно смеялись. Скорее всего, попробовали Эйбис и теперь находились в расслабленном состоянии. Наконец, до моих ушей донеслось. «Да будь я там, то порвал бы его на куски!» По тоннелю пролетело эхо от голоса парня. Я выглянул из-за угла и увидел вдалеке огонь от лампы. «Ты, Марлок, наш единственный защитник!» — раздался голос, принадлежащий подруге Сабло. «Только с нами двумя вряд ли справишься в кровати», — произнесла Рыжая. Раздался веселый девичий хохот. «Укурились в хлам», — догадался я. «Встань с той стороны и, как договорились, жди мою команду», — сказал я Крайгеру. Тот одним могучим прыжком перепрыгнул канал. Такое мне бы точно не удалось сделать. А Черныш даже не разбегался. Просто взял и оттолкнулся, преодолев водный канал шириной 5 метров. «Что это было?» — вдалеке заволновался наш Марлок. «Демоны, призванные Эйбисом, о наш храбрый защитник!» Громко промурлыкала Сабло. «Немедленно атакуй их!» И снова раздался смех девушек. Я спокойно ждал, пока они не подошли совсем близко, а потом включил фонарик и, направив его в лицо парня, ослепил его. Крайгер же выскочил из-за поворота и с дикими криками подскочил к нему, вырвал арбалет и резким толчком столкнул в воду. Раздались женские крики, и Черныш, улюлюкая, пробежал мимо визжащих от ужаса девушек. Они обе мгновенно попадали на свои попы и, закрыв лицо руками, кричали, как не в себе. При этом барахтающийся в воде парень не растерялся, правда, не совсем в хорошем смысле этого слова. Он быстро доплыл до моей стороны тоннеля, мгновенно вскарабкался и, крича, ринулся бежать прочь. «Жаль, что не в мою сторону», — расстроился я. Однако Крайгер оказался еще тем шутником и стал преследовать Марлока, постоянно издавая злобные рычания и подражая то ли демонам, то ли каким-то хищникам. Но я не стал наслаждаться этим, а, перекинув на другую сторону доску, подошел к до сих пор визжащей ближайшей ко мне девушке. «Не правда ли хорошее место для ночных прогулок?» — громко сказал я. Она резко замолчала, убрала руки с лица и молча посмотрела на меня. Тогда я протянул руку, девушка машинально взялась за нее и поднялась на ноги. Белое, словно у покойника, лицо, дико расширенные глаза и все то же молчание. «Испуг скоро пройдет», — сказал я. Сделав пару шагов, миновал ее и остановился у сидящей на полу Сабло. Правда, рыжая уже чуть успокоилась. Она также убрала руки от лица и теперь со смесью ненависти и страха смотрела прямо на меня. «Это вы?» — выдавила из себя Сабло. Я кивнул, а в тоннеле все еще раздавались крики Марлока и улюлюканье Крайгера. «Да, мне приятно, что леди Сабло меня узнала. Люблю ночами гулять здесь, но смотрю, что не только мне нравится вонючая канализация». Рыжая сама протянула руку, и мне ничего не оставалось, как помочь ей подняться. «А она и по весу не пушинка», — подумал я. Потом Валькирия сделала шаг в сторону своей подруги, а та сразу два к ней. И обе девушки, одновременно схватив друг друга под руки, молча уставились на меня. Мне же, благодаря этому и фонарю, удалось их получше рассмотреть. Оказалось, что подруга Сабло была с ней одинакового роста, но намного стройнее и своими формами серьезно уступала внучке Дракелса. Сабло Марвел с вызовом посмотрела на меня и даже немного вздернула свой небольшой носик. «Нехорошо так пугать уважаемых людей, мастер Артур». «Согласен». Я сделал два шага, они обе прижались к стене. Потом еще один шаг, и мы теперь втроем стояли чуть ли не вплотную. А еще очень некрасиво распускать про других лживые слухи. «Что-то все никак не могу вспомнить. И когда это вас чуть не изнасиловал на бесстрашном какой-то злобный похотливый демон? Не подскажете ли?» Сабло молча прикусила нижнюю губу и ничего не ответила. «Советую вам прекращать врать», — сказал я, потом посмотрел на ее испуганную подругу. «Как вас зовут, леди?» «Уарди», — прошептала в ответ девушка. «Не бойтесь, леди Уарди. Вот у вас я хочу попросить искреннее прощение. Просто с язычка Сабло Марвел вылилось так много лжи, что и вы пострадали. Но поверьте, вам ничего сейчас не угрожает». Она сглотнула, потом кивнула мне. «Благодарю вас, мастер Артур». Тогда давайте я вас обоих провожу домой, раз наш храбрый Марлок вынужден был срочно откланяться. А то, не дай бог, что-нибудь случится, и некоторые врунишки снова все свалят на меня. Показывайте дорогу, леди Уарди». В этот момент из темноты вынырнул Крайгер. Сабло и Уарди дернулись, но быстро взяли себя в руки. И подружка рыженькой лгуньи показала рукой вперед. «Нам туда». Путь до особняка Марвелов прошел почти в полной тишине. Кстати, Сабло меня неприятно удивило, ведь мне казалось, что она заберет к себе подругу. Однако рыжая лишь попрощалась с ней и быстро исчезла за секретной дверью. Уарди даже раскрыла ротик от неожиданности. Видно, девушка и не думала, что останется одна. «Не переживайте, вы попадете домой живой и невредимой», — успокоил я ее. Она кивнула, так что мы продолжили свое путешествие по канализации. И как ни смешно, но девушка оказалась моей соседкой из особняка, что напротив моего дома. Как говорится, уже столько прожил и даже не знаю соседей. В общем, мы вскоре разговорились, как будто гуляли в парке, а не пробирались по наполненному крысами коллектору. «А вы не курите, Эйбис?» — спросила Уарди. Я отрицательно покачал головой. «Не доводилось». «А вот и зря, он хорошо расслабляет». Тут я вспомнил траву, которой баловались посетители трактира. «А Эйбис и Хашка — это не одно и то же?» Уарди весело рассмеялась. «Вы что, Эйбис — лекарственная трава, а Хашка — вредная гадость, которую употребляют лишь грязнули простолюдины. Они...» Девушка посмотрела на меня и, наверное, что-то заметив в моем взгляде, ойкнула. «Ой, простите, мастер Артур. Красивая, хрупкая, такой нежный хрустальный сосудик, а внутри вся гниль дарвинской элиты. Не извиняйтесь, мне трудно обижаться на ваши незнания. Ведь во всем Дарвине лишь леди Айланта по происхождению ровня моему клану. Решил я постебаться над ней». «Да?» Уарди удивилась, потом на ходу достала небольшую трубку и протянула мне. «Попробуйте». «А вы давно курите?» — спросил я. Девушка пожала плечами. «Года три». «И как часто?» «Ну, может, пару раз в неделю», — ответила она. «Три года пару раз в неделю. Лицо чистенькое, никаких мешков». «Попробуйте, Эйбис не опасен», — сказала улыбающаяся Уарди. «В общем, меня уговорили, и я сделал пару затяжек. Девушка не спеша пошла вперед, а местный Шерлок Холмс с трубкой в руке и двухметровым Ватсоном в черных латах шел сразу за ней. Эффект был мгновенным и очень странным. Такое легкое опьянение вином без его внешних признаков». «Ну да, настроение поднимает», — согласился я и протянул трубку девушке. Она забрала ее и настолько сексуально взяла мундштук губами, что мне стало понятно, надо поторопиться и сваливать домой от греха подальше. Уарди выдохнула в меня белое облачко дыма. «И не только настроение поднимает», — сказала она довольно игривым тоном. И эти слова меня реально возбудили. К черту, мне не стоит расслабляться. Она из верхнего города, в котором живут лишь одни крутые. «Смотрите под ноги, Уарди», — сказал я. «Смотрю», — бодро ответила девушка. Картинка перед глазами была четкая, мозг работал хорошо, тело идеально контролировалось. И в то же время у меня было такое состояние, словно я выпил литр хорошего вина. Девушка, идущая впереди, полностью расслабилась. Она скинула с головы черный капюшон, сняла золотую громадную заколку, потом тряхнула головой, и водопад белокурых волос рассыпался по плечам. «Вы Нормаэрка, Уарди?» — спросил я. «А что, заметно?» Она повернулась ко мне лицом и пошла спиной назад. «Ой!» Девушка уже на втором шагу оступилась, так что мне с трудом удалось подхватить ее, и удержать от падения. Будьте осторожны, мне нужно довести вас целой до дома. Значит, вы нормаэрка? Наполовину, по материнской линии. Она сделала новую затяжку, так что мне пришлось забрать у нее трубку. Понравилось, Артур? Да. Это была частичная ложь. Мне просто хотелось, чтобы она не отключилась прямо в канализации. Представляю, какие после этого слухи распустит Сабла Марвел. Но так как я и сам уже был в веселом настроении, то не заметил, как на автомате сделал новую затяжку. Потом вдруг понял, что держу под локоть девушку, а она спокойно идет рядом. «По идее, мы уже близко, так ведь?» — предположил я. Этот тоннель был мне знаком и вел к моему особняку. «Верно, нам туда!» Уарди весело улыбнулась и показала рукой на один из поворотов. «Метров 20!» Дошли-то мы быстро, но вот потом повеселевшая блондинка долго пыталась вспомнить, как же открыть свою секретную дверь. Она достала какой-то тоненький штырь, но все не могла найти отверстие, куда его нужно вставить. «Сука!» — тихо ругнулась она. «Ой!» Уарди закрыла ладошкой свой ротик и весело посмотрела на меня. «Не получается!» Я пожал плечами. «Тогда придется через улицу!» Глаза девушки расширились. «Ни в коем случае, иначе папа меня отшлепает!» Внезапно штырь исчез в стене и что-то щелкнуло. «Ну, наконец-то!» — выдохнула Уарди. В этот момент часть двери отъехала в сторону, и свет моего фонарика вырвал из темноты небольшой квадратный подвал. «Пошли со мной!» — неожиданно предложила блондинка, а ее пальчики обхватили мою ладонь. «Интересно, как они избегают скандалов при свадьбе?» — подумал я. Ведь игривый взгляд у Арди никак нельзя было истолковать по-другому. А насколько мне известно, среди дарвинской элиты невеста должна была быть девственницей. «И ведь красивая!» — подумал я, не сводя взгляда с девушки. Она потянулась ко мне, наши губы встретились. И после вина с Эйбисом это было окончательной точкой в таком интересном вечере. Целоваться Уарди умела и делала это явно не впервые. А когда я подхватил и поднял девушку на руки, то понял, насколько же она легче, чем Сабла Марвел. Я занес ее в подвал, продолжая целовать, а потом аккуратно поставил девушку на ножки, отступая назад, потянул за собой тайную дверь. «Спокойной ночи, Уарди, ведь еще немного, и у меня не хватит сил от вас уйти, а впереди еще ночная охота на убийцу из канализации». Она глупо улыбнулась и послала мне воздушный поцелуй, после чего двери закрылись, и перед нами снова оказалась обычная стена. «Дерьмо!» — выругался я на родном языке. «Гор хочет спать!» Неожиданно раздался в моей голове голос Коршуна. «Ну так спи, я уже почти дома». «И я тогда пошла спать», — тут же сказала Дея. В этот момент в метрах 10 от меня пискнула крыса и быстро побежала прочь, преследуемая лучом моего фонарика. «Все шпионит и шпионит», — подумал я. После чего мы с Чернышом направились ко входу в мой особняк.